Однако аркебузы не только внушали страх, но и метали маленькие металлические дробинки, летевшие так быстро, что их полет был незаметен для глаза. Если короткие арбалетные стрелы при попадании просто ударялись о кирпичи, то металлические дробинки разбивали их вдребезги на осколки и пыль. Тем не менее, я отметил, что дробинки летели не дальше наших стрел, а чтобы подготовить аркебузу к следующему выстрелу, испанскому солдату требовалось время, за которое наш лучник успел бы выпустить в него 6, а то и 7 стрел. К концу представления, демонстрирующего военную мощь чужеземцев, у меня уж накопилось изрядное количество рисунков, так что мне было что показать Мотокусоми, и уж тем паче, что ему рассказать. Правда, он просил также доставить ему изображение самого Кортеса, которое пока сделать не удалось. Много лет тому назад, еще в Тескока, я поклялся никогда больше не рисовать никаких портретов, ибо мне казалось, будто они неизменно навлекали несчастье на человека, которого я изображал. Однако ни малейших угрызений совести такого рода в отношении белых людей я не испытывал. Поэтому на следующий вечер, когда послы Мешико давали прощальный пир для Кортеса, его командиров и священников, нас, Мешикатль, на этом пиру оказалось уже 5. Похоже, никто из испанцев даже не обратил внимания на то, что наше посольство увеличилось на 1 человека. И уж во всяком случае ни Агиляр, ни Кемалинали не узнали меня в богатом одеянии, как не узнали и тогда, когда я изображал простого носильщика. Мы сели за стол и приступили к еде, причем о присущей белым людям манере есть я предпочел бы не распространяться. Снедь предоставили мы, так что все было самое лучшее. Испанцы с своей стороны угощали нас из больших кожаных мешков напитком, называвшимся вином. Этот напиток был 2 сортов: светлый с кислым вкусом и красного цвета, сладкий. Я отведал и того, и другого, но понемногу, ибо испанское вино пьянило не меньше, чем мокли. Пока мои спутники поддерживали беседу, я сидел молча, стараясь как можно незаметнее и как можно точнее запечатлеть облик Кортеса мелом на бумаге. В первый раз, увидев его так близко, я заметил, что волосы на голове этого испанца были далеко не столь густыми, как у многих его товарищей, а борода не могла скрыть безобразного шрама, шедшего от нижней губы к скошенному, как у Майи, подбородку. Увлекшись изображением всех этих деталей на своем портрете, я не сразу почувствовал, что людской гомон вокруг стих, и, встрепенувшись, увидел, что серые глаза Кортеса смотрят на меня в упор. Он сказал: «Значит, меня увековечивают для потомства. Дай-ка посмотреть». Белый вождь, разумеется, обратился ко мне по-испански, но его протянутая рука говорила то же самое красноречивее всяких слов, поэтому мне пришлось отдать ему бумагу. «Ну что ж», — промолвил Кортес, — «лестью я бы это не назвал, но узнать меня, несомненно, можно». Он показал рисунок Альварадо и другим испанцам, которые издали смешки и кивнули. «Что же касается художника, — сказал Кортес, не отрывая от меня глаз, — вы только посмотрите на него самого, друзья. Да ведь если снять с него все эти дикарские перья, да чуть-чуть припудрить для бледности лицо, он вполне мог бы сойти за идальго, даже за гранда. Случись вам встретить при Кастильском дворе человека с такой осанкой и подобным лицом, вы все бы сняли шляпы, чтобы отвесить ему низкий поклон». Он вернул мне рисунок, и переводчики перевели вопрос Кортеса: «Зачем тебе понадобился мой портрет?» Один из моих знатных спутников быстро нашелся с ответом: «Поскольку наш чтимый глашатый Мотокусома, к величайшему его сожалению, не сможет встретиться с воскочтимым капитаном, он попросил доставить ему в память о кратковременном пребывании испанцев в здешних краях портрет столь славного гостя». Кортес изогнул губы в улыбке, которая не затронула его невыразительный глаз, и сказал: «Но я все равно встречусь с вашим императором». Это твердо решил. Все мы настолько восхищены присланными им сокровищами и великолепными дарами, что горим желанием узреть воочию другие чудеса вашей столицы. Я не подумаю об отбытии куда бы то ни было, пока не смогу вместе с своими людьми собственными глазами полюбоваться Теночтитланом. Мне рассказывали, что это самый богатый и прекрасный город в здешних землях». Когда это высказывание прошло всю цепочку перевода, другой мой спутник, напустив на себя скорбный вид, заявил: «Ай-я! Белому господину не стоит пускаться в столь долгий и опасный путь, ибо даже если он доберется до цели, его ждут лишь одни сплошные разочарования». Мы не хотели в этом признаваться, но чтимый глашатай буквально оголил весь город только для того, чтобы преподнести гостям достойные подарки. Вот и Кусома слышал, что белые люди очень ценят золото, поэтому он и послал все золото, какое только имелось, а заодно и все прочее, имевшее хоть какую-то ценность. Теперь Теночтитлан стал беден и непригляден. Он не стоит того, чтобы им любоваться».